Главные правила выживания, зачеркнуто, жизни. Первое. Всегда будь готов. Держи все необходимое при себе, зачеркнуто. Пусть те, кто тебе дорог, будут рядом с тобой. Второе. Будь внимателен. Постоянно наблюдай за тем, что происходит вокруг, зачеркнуто. Поддерживай связь с теми, кого любишь. Третье. Никому не, зачеркнуто, доверяй тем, кому можно доверять. Нет необходимости во всем полагаться только на себя. Четвертое. Побеждай, зачеркнуто, ты можешь победить свои страхи. Для этого тренируйся, планируй, действуй и проси о помощи. Пятое. Никогда не прекращай попыток. Ни за что не сдавайся, зачеркнуто, никогда не теряй веру в людей.